Номер 51. Власть неудачника и недомогания. Территория «Кампус». Главный штаб. За час до объявления военного положения. Наблюдать за переполненным суетой холлом главного штаба Мартину было крайне непривычно. Работники бегали по этажам с бумагами и коробками. Он видел ключника, перебиравшего железные отмычки, чтобы отпереть оружейную. Больше всех нервное предвкушение охватило именно сенсоров. Для них была отведена наиболее важная роль в предстоящем оглашении. В то время как внутри главного штаба творился настоящий хаос, мирные жители, ничего не подозревая, спокойно занимались обыденными делами. Жизнь белого города плыла по размеренному течению. Вскоре было разослано оповещение о сборе, и жители принялись не спеша стекаться к главной площади, как ручейки тянулись к истоку Мансианской реки. Мартин, озираясь на суету штаба, что кружило вокруг, как вихрь, уже машинально похлопал себя по карману и, не обнаружив в нем привычного лоскутка, понял, что забыл платок в кабинете. В последнее время преемник Дона не мог обойтись без спасительного куска ткани. Ощущения сенсорики изводили его. Из носа то и дело хлестала кровь. «Нехорошо получится, если я устрою красный фонтан прямо у всех на виду». Он не стал задерживаться и, пробираясь сквозь хаотичное движение толпы, поспешил в кабинет. Поднимаясь по лестнице, Мартин услышал, как в пустующем коридоре кабинетов сенсоров на повышенных тонах спорили два эфелиана. Он замер, подслушивая перепалку. Спорящими оказались Эллен и один из следопытов личной гвардии Дона. «Я оставил ампулу с кровью на столе. Какие претензии?» «Тебе запрещено ходить без следопытов после сюда, а ты сама лично заперлась в его кабинет!» «Срать я хотела на ваших следопытов! У меня с Доном свои договоренности! Прочь! Мне нужно готовиться к отправлению!» «На Перикулум, Дэн, тебя бы уже давно скормили эфелианским волкам за дерзость!» «На Перикулум, Дэн, я бы устроила волчье барбекю!» «Мерзкая дрянь! Надеюсь, тебя прихлопнут в открытом мире!» «Надейся! Можешь Дону еще помолиться и Арейни Шаата, как эфелианы земли, или вашему Солису, на всякий случай!» Раздался громкий топот. Следопыт поспешил в обратную сторону от лестницы. После этого послышались более легкие шаги в сторону Мартина. Выскочив, сенсор замер перед недовольным эфелианом огня. «Показывай!» — приказал он черствым тоном. «Что? Показывай, что украла из его кабинета!» «Джелида, нарываешься!» Эллен оттолкнула Мартина, и тот отшатнулся. Замерев, он заглянул в янтарно-карие глаза дикарки и задумчиво протянул. «И правда ничего не прибрала к рукам. Кровь в ампуле на столе твоя. Дон попросил тебя оставить образец». Он недовольно выдохнул. «Вот же ты!» Портрет в кабинете старца не я рисовал. Его, кстати, руками нельзя было трогать. «Беловолосая башка!» Она схватила его за шиворот и оскалилась. «Еще раз залезешь в мою голову, я...» «Не залезу», — удрученно перебил он. «Ты не вернешься в кампус». На ее обожженные руки из носа сенсора упала пара капель крови. Эллен ослабила хватку и отступила. «Все в порядке». Мартин похлопал себя по карманам. «Платок». Еще несколько крупных капель упали на белый пол. «А это...» Примечание. Нецензурное непереводимое выражение. Солийский. «Я забыл свой платок». Он почти сорвался в кабинет, но тут его ноги подкосились, и Мартин чуть не рухнул на Эллен. Она ловко подхватила ослабевшего сенсора, и они замерли. И было в этом моменте что-то, что не было понятно им обоим. Смятение, неловкость, трепет. Но такие чувства испытывал один Мартин. Пламя угасало в сердце Эфелиана огня всякий раз, когда она видела лживого преемника, не менее лживого создателя. «Ты не тяжелый», — сухо сказала Эллен. «Дотащу до комнаты первой помощи. Прощальный подарок дикарке. Я сам. Тут недалеко. Сам кровь себе из носа подотрешь». Она закинула руку Мартина себе на плечо и крепко обхватила за талию. «Пошли!» Кабинет первой помощи находился на этом же этаже. Если бы он оказался этажом выше, Эллен не стала бы тащить преемника Дона и бросила его на лестнице. Оказавшись внутри помещения, Мартин схватился руками за медицинскую кушетку, стоявшую в центре, и произнес: «Пирен лежит в шестом шкафу на третьей полке справа, за пустыми пробирками». Примечание. Пирен – эфелианская настойка, которую порождение природы использовали в медицинских целях. Аналог человеческого нашатыря. «А ты, видно, частый гость здесь». Открыв скрипучую дверь, Эллен принялась рыться в шкафу. «Пока ты не ушла за пределы, я хочу кое о чем спросить». Она гремела пустыми пробирками и упорно делала вид, что ничего не слышит. Но Мартина это не смутило. Он все понимал. «Когда мы впервые встретились, ты спросила про метку». Пристав на цыпочки, Эллен еще глубже залезла в шкаф, проигнорировав барьера. «Откуда ты узнала про нее?» Пробирки сильнее застучали друг от друга. С полки полетели на пол медицинские пакеты с химическими растворами. «Ты же видела Эфелиана в колбе?» Звук постукивания стекла моментально стих. Эллен достала банку пирена. Смочив составом салфетку, она поднесла ее к носу барьера. Как только вонь ударила в сознание, головокружение как рукой сняло. «Видела». Мартин коснулся своего лба и, поморщившись, смог заставить символ показать себя. Когда прояснились первые очертания, Эллен не смогла отвести широко распахнутых глаз, пока сенсор старательно призывал клеймо. Рассмотрев в центре лба Мартина символ в виде двух переплетенных колец, она бережно коснулась его. «Теплый», — прошептала Эллен. «Как у...» Она замолкла, и рука скользнула вниз. «Как у кого?» С надеждой в голосе переспросил Мартин, но она не ответила. «Не шевелись», — прошептал сенсор и приложил руки к ее голове. «Что удумал опять?» «Я покажу тебе его», — ответил Мартин и, неумело пробудив божественную силу, наклонился, касаясь своим лбом ее. Эллен показалось, будто невидимая глазу, почти неосязаемая теплая рука проскользнула от одного плеча к другому и приобняла ее. «Он здесь», — прошептал Мартин. «Он тоже коснулся меня, как и тебя. Закрой глаза». Эллен выполнила просьбу, и ее веки сомкнулись. Это неземное касание было странным, но в то же время таким теплым и родным, что Эллен подчинилась ему. И тогда она снова смогла узреть желанный лик брата в сознании. Но очертания были смазанными, целостность картины рвалась. Тогда Эллен, не открывая глаз, коснулась головы Мартина точно так же, как он касался ее, и связь усилилась. Метка Мартина засияла как никогда раньше, в то время как Эллен лицезрела внутренним взором на лице брата такую же метку во лбу. И тут Делиан улыбнулся своей сестре. Колкая броня Эллен стала таять, как вдруг сознательность дала о себе знать. И, отдернув руки с головы Мартина, она резко отшатнулась. Единение сознаний разорвалось. «Делиан болен. Он не может сейчас улыбаться», — сдавленно вырвалась из Эллен. «Хороший фокус, подонок». Мартин не стал противиться. Не стал возражать, бессильно повесив руки. Если бы он только знал раньше, что Эллен, камень ярости и истина связаны, он бы никогда не позволил себе обронить те слова в коридоре ее дома. «Это мое клеймо», — Удрученно произнес он. Я не совсем понимаю, как им пользоваться, а еще ощущаю странное тепло за спиной. Капелька крови из носа вновь упала на белый пол и разбилась. Мартин вполголоса продолжил. «Я видел асцентрит видения истины. Я не хочу ничего знать. Я видел его в момент геноцида. Я не хочу ничего знать от тебя!» Эллен шагнула назад, вскинув руки. «Возвращайся в кампус», — настаивал Мартин. «Он сказал, что, получив метку, я стану провидцем, а в будущем коснусь багряника. И тогда ко мне вернется путник с камнем ярости. Я думаю... Нет, просто уверен, что он говорил про тебя. Камень, скорее всего, ты найдешь на пути к захвату зараженных». Сенсор нервно потер лоб. «Мы с тобой связаны легендой и должны изменить будущее». «Ты не слышал, что я сказала?» Но Мартин не мог остановиться, повторяя как молитву. «Мы изменим будущее и спасем Эфелиана в колбе. Пойми, ему нужна помощь». «Да, ему нужна помощь. И я спасу его своими руками. Клянусь тебе, белянка!» Эллен выбросила окровавленную салфетку в мусорку и, оказавшись у шкафа, поставила банку пирена на место. «Я прошу тебя, вернись!» Мартин вскочил с кушетки и, подлетев к Эллен, рухнул перед ней на колени. «Когда ты впервые спросила про метку, я соврал, что не имею ее, потому что не доверял. Но я, ты и он, мы связаны. Он провидец. Мы с ним одинаковые». «То, что вы одинаковые, никак не связано с моей целью». Мартин поник и робко прикоснулся к ее коленям. «Если бы ты знала, как сильно я связан с Эфелианом в колбе, если бы только...» «Делиан», — сухо перебила Эллен, — «это мой сводный брат». Она оторвала руки Мартина от своих колен и тяжелым шагом направилась к выходу. Мартин поднялся с пола и бросил ей вслед. «Я пойду на все, чтобы защитить город!» «Защитник!» — с отвращением выдавила Эллен, остановившись на полпути. «Слышал бы тебя сейчас твой наставник!» «Я рассказал ему только про твой суд, про будущий поход в открытый мир и про асцентрит. Я первый узнал, что отравила пропавших неизвестной войны. Но Дон не знает, что в будущем я получу багрянник. Две реликвии Эфелианов и людей — «Должны соединиться!» — так сказал Делиан. Мартин взмолился. «Поверь же мне! Прошу!» «Последний раз тебе говорю. Меня волнует лишь спасение брата и тайна о том, кто подбросил пламени асцентрит. Я могу дать тебе ответы, если ты вернешься. Не сейчас, чуть позднее, но обязательно дам». «Тогда ответь мне сейчас, кто отравил Делиана химией людей? Кто посадил его в эту чертову колбу?» Мартин остался безмолвным, будто засунул в рот огромный кусок дичи и не мог его проглотить. Он только начал соприкасаться с истиной, и та не раскрыла ему тайны Эфелиана в колбе. Все, что было связано со слабевшим незнакомцем, было покрыто огромным полотном таинства, которое Мартин так и не смог сорвать. Ему еще не хватало на это сил. Не получив желаемого ответа, Эллен прошипела. «Я не вернусь! Я не сдамся!» В отчаянии выкрикнул Мартин. «Что я должен сделать, чтобы ты вернулась?» Последний раз спросил он, когда Эллен уже коснулась дверной ручки. «Молиться своим солийским богам, чтобы меня не пожрала ярость асцентрита. Когда узнаю историю геноцида, тогда решу, что делать с эфелианской яростью». Эллен в последний раз обратилась к сенсору. «Спрячь символ, Мартин. Скоро оглашение». Десятки тысяч, сотни тысяч склоненных голов жителей кампуса. От настолько знаменательного зрелища Мартин затаил дыхание. Молодой сенсор не мог поверить. Наставник доверял ему горожан, которые останутся в кампусе на время его отсутствия. Целый город. Мартин, неудачник клана, слабейший в роде, не имевший статуса и почтения, займет пост создателя. Годы, десятилетия, потраченные на тренировки, лавируя на грани потери рассудка, цепляясь за последние частички сознания, он отдавал всего себя знаниям, всецело посвятил себя Дону, и теперь старец, словно сыну, отдавал ему свое творение. Однако вместо радости Мартин ощущал вес ответственности. Он не был готов принять такую власть. В клановой кровной семье Солнца 12 лучей Мартин был ничтожеством, не дотягивал до стандартов рода. Страх окутал его. Мартин вспотел. Дрожь в коленях было почти невозможно скрыть, пока он вместе с Доном и следопытами спускался по главной лестнице. В голове сенсора мелькали ужасающие мысли о том, что если Эллен не вернется, он не сможет исполнить волю Эфелиана в Колбе. Но что еще беспокоило его, так это... Где Шерри? Он вспомнил их последнюю встречу. Лужу крови в кабинете, выжженный символ на его лбу. Каменная лестница в одно мгновение стала будто ватной, и он чуть не оступился. Следопыты следили за каждым шагом Дона и его преемника. И Мартин точно успел уловить пару насмешек от высокомерной знати. Символ пульсировал, и ему казалось, что эта пульсация ощущалась не только на лбу, а вообще во всем теле. Как болезнь, что разрасталась и собиралась сожрать его. Вот-вот и на его лбу заблестит метка у всех на виду. Не выдержав, Мартин помчался обратно, вверх по лестнице, в то время как остальные продолжали спускаться. Он хотел скрыться с глаз в главном штабе. Рослые смотрители, стоящие у входа, вопросительно переглянулись между собой, когда Мартин пролетел мимо них. Спрятавшись в своем кабинете и прижавшись спиной к двери, он хватал ртом в воздух, будто только что пробежал километры. Лоб полыхал. Мартин коснулся его и отчетливо нащупал метку. «Так не пойдет! Опять горит! Ай-то! Ай-то!» Он уже пытался найти ответы о своей метке в ведьминских учебниках. Но, как и ожидалось, стеллажи университетской библиотеки не имели таких редких книг. Вспоминая последние слова Шерри, Мартин прошептал на древнем языке. «Зертотрон». Древняя речь давно не использовалась эфелианами, не считая чистокровных ночнорожденных. Однако в детстве Мартину попадалась пара книг, где он встречал подобные слова. До тех пор, пока метка не пропадет с высокого сенсорного лба, Мартин не мог позволить себе покинуть кабинет. Потому, оказавшись у собственных книжных стеллажей, он решил попытать удачу в сотый раз и найти хоть что-то, что могло дать ответы. Полки с историей и летописями, коллекция кодексов элементалиев стихий, история власти Высшего Совета, целый стеллаж с травничеством и лечебным делом. Хватая книги одну за другой, он в очередной раз в надежде перелистывал страницы, пытаясь найти что-то подходящее. Но безуспешно. Символ остыл и пропал. Оставив бардак под ногами, Мартин покинул кабинет, проваливаясь в думы о том, кто способен помочь ему решить загадку. Язык древних знали только сами древние. И Мартин тотчас вспомнил о темном информаторе. Но энтузиазма эта мысль ему не добавила. С Кайлом сенсор был явно не в ладах, потому рассчитывать на его помощь было бесполезно. Плечи Мартина потяжелели. Он замер и вскинул голову к ажурному резному потолку штаба. Фраза Шерри на мертвом языке глубоко засела в сенсорном разуме. Делиан и его связь с Эллен оставались главными причинами головной боли. Метка на лбу стала ужасом воплоти. Мартин до сих пор не мог принять ее как часть себя. Постоянно трогал лоб, надеясь, что сможет оттереть клеймо видящих.